Вероника Александровна, поколебавшись, двинулась к Курскому вокзалу, надеясь там подешевле перекусить в буфете. На вокзале почти не чувствовалось приближения Нового года. Мало в киосках было гирлянд, украшений из мишуры, елочных игрушек. Люди озабоченно толпились у касс, роились в залах ожидания. По радио объявляли прибытие и отбытие дальних поездов и электричек. Вероника Александровна вдруг пожалела, что никуда ей не надо ехать. Теплые уютные купе займут другие люди. Кто-то из них будет важничать и молчать, а кто-то расчувствуется и расскажет про свои беды. А ей вот некуда уехать, и никого не надо встречать. Вероника Александровна поискала, куда можно пристроиться, но везде были стоячие кафе, минутные, а ей хотелось посидеть, убить время. И, наконец, в дальнем крыле, в отгороженном закоулке, она нашла небольшой на 4 столика буфет. Заказала суп из пакета, 2 сосиски, помидор, стакан чаю и 2 хлеба. Буфетчица была разбитной лет 20 девчонкой, и она обсчитывала Воробьеву, честно глядя ей в глаза. Не намного, и ловко, любезно. Костяшки счет так и летали туда-сюда. Буфетчица уточняла. «Помидор нарезать?» «Нарежу». «Сосиски с горчицей, с кетчупом?» «А хлеб? Горбушками или серединку?» Вероника Александровна пожала плечами. «Какая разница? Точка была не на бойком месте. Заходили сюда редко, и суп она хлебала в полном одиночестве. Как и все синтетические блюда, он отдавал химическим запахам, будто это было лекарство. Она проглатывала невкусную жидкость и, как ни странно, успокаивалась. Все в ней уравновешивалось, простело. Заглянули еще 2 посетителей, видимо, старинных знакомых буфетчицы. Было им лет по 30, но она вела себя с ними снисходительно. Одного звала «Солнышко мое», другого «Зайка». Подала им порционные пельмени по стопке водки. Мужчины и так уже были навеселе, и буфетчица о них заботилась. «Солнышко, много не пей, голова завтра будет болеть». В голосе ее было много материнской нежности и одновременно женского зова, желания. Воробьева и дальше ловила отрывки буфетного разговора. Узнала, что Шурка-сменщица выходит замуж и взяла отгулы, а Солнышко — бывший летчик. И еще почувствовала, что Зайку буфетчица недолюбливает. За что? Может, за то, что тот постоянно сопровождает Солнышко? Она не скрывала своих лет, говорила: «Я 79-го года, а вы постарше лет на 10, солнышко мое. Пора бы уж научиться себя вести, а то завтра на самолет не взберетесь». А Вероника Александровна точно знала, что никакой он не летчик, а самое большее — механик или просто подметальщик аэродрома.